вовсе не обязательно, несомненно, касалось как раз Герасимова Александра Васильевича. Происходя из малороссийских казаков, он некогда пытался стать инженером, но попал под циркуляр министра Делянова о кухаркиных детях, надежно отрезавшие пути к образованию для подобных плебеев. С трудом поступив в Черниговское пехотное юнкерское училище, Герасимов после окончания оного тянул лямку в запасных батальонах, где само понятие производства по службе считалось величайшей редкостью, вроде находки на улице бриллианта размером с вишню. Такое, если и случается, то не чаще, чем раз в столетие, а то и реже. Не видя никаких для себя перспектив, Герасимов решил перейти в отдельный корпус, что для лица не дворянского происхождения опять-таки было чем-то вроде выигрыша миллиона золотом на бегах. Однако чудо свершилось, упрямый хохол надел-таки фуражку с голубым околышем. Дальнейшее, учитывая полное отсутствие высоких покровителей, было прям-таки фееричным. За 5 лет из ротмистров в генерал-майоры и начальники Петербургского охранного отделения, созвездия орденов, до Станислава первой степени включительно. Более того, если рассуждать вопреки иерархическим таблицам, именно Герасимов занимает сейчас самое высокое положение в политическом сыске империи. Он не подчинен, как следовало бы согласно субординации, ни начальнику особого отдела департамента полиции, ни вице-директору по политической части, ни самому директору. Промежуточных инстанций, кои, помимо всего прочего, еще и непременно отщипывают свою долю пирога, попросту нет. Генерал сносится либо непосредственно с премьером Столыпиным, либо, на крайний случай, с его товарищем по Министерству внутренних дел. Товарищем министра в то время именовался его заместитель. Став премьер-министром, Столыпин сохранил за собой и портфель министра внутренних дел. Фактически, все охранные отделения империи подчиняются Герасимову. Планы действий обсуждаются не с департаментом, а с ним. Отчеты идут в первую очередь не в департамент, а к нему. По сути, петербургское охранное отделение подменило собой не только особый отдел департамента полиции, но и сам департамент. Неизвестно, что на этот счет думали те, кого Герасимов столь нахраписто отодвинул в сторону, вряд ли лучились умилением и кротостью, но для молодых дерзких офицеров вроде Бестужева карьера генерала была примером, позволявшим полагать, что времена Бонапарта отнюдь не ушли в прошлое. Причины такого взлета были широкой публике неизвестны. Но посвященные это понимали. Достичь без протекции подобного положения можно лишь одним — блестящей работой на ниве сыска. Ничего удивительного, что провинциальные полковники чуть ли не коврами устилают путь герасимовскому личному посланцу. Следуя логике, можно опасаться, что в губернском жандармском управлении встретит цыганский хор с его классическим к нам приехал». Зря опасался. Ни цыганского хора у крыльца, ни военного оркестра, ни даже почетного караула из нижних чинов. Все прошло предельно обыденно, в хорошем деловом стиле. В вестибюле Бестужева встретил полковник Ларионов, выглядевший энергичным и бодрым, ничуть не похожий на вчерашнего, рассолодевшего, крепко тряхнул руку, судя по хватке. Стоит решить, что вчера он прибеднялся, выставляя себя чуть ли не старцем, рамоликом, и повел наверх. Дежуривший в вестибюле вахмистр, правда, встал во фронт, так как, строго говоря, положено тянуться лишь перед генералами.